Глава 44. Алена. «Проходи, что встал в дверях?» «Негостеприимно прошу». Рада взглядом ведет по периметру косяка и делает осторожный шаг внутрь. Его волнение читается невооруженным глазом. «Почему?» — спрашивается. «Позвонил, кому хотел?» «А?» Ваня словно еще не здесь. Физическая оболочка его сейчас разувается и снимает тонкий пуховик, а вот мыслями он далеко от меня. И это странно. Сколько себя помню, мне эгоистично нравилось, что Ваня всегда принадлежал мне. С самого нашего знакомства он был моей тенью. В хорошем понимании этого слова. А сейчас размышляю, не принимала ли я это чувство за любовь к парню. Спрашиваю, ты позвонил? Собирался кому-то ведь позвонить. Долго жду его ответа. Неприятное молчание возникло. Даже по спине холодок пробежался, будто где-то в моей крошечной студии сквозняк. «Да, позвонил». Коротко и натянуто улыбаюсь. «Пока не могу понять, правильно ли я поступила, что позвала Ваню, или лучше мне сейчас быть одной. Только вот когда я остаюсь одна, мысли в моей голове наводят такие порядки, что становится страшно. В компании мне чуть проще. Ты проходи на кухню, а я сейчас». Сумбурно отвечаю, делая шаг то вправо, то влево, будто не знаю, в какой стороне у меня ванная. Хватаю брошенные наспех домашние вещи и скрываюсь за дверью. Дыхание переводится с трудом. Сердце бурно разгоняется, и удары больно ощущаются. Морщусь от этих чувств и, включив прохладную воду, сую руки под бурный поток воды. Я не оставалась с Ваней в таком тесном пространстве один на один очень давно. Кафе не считается. Не могу решить, как себя вести. Мы вроде как толком и не поговорили после его измены. И стоит ли захватывать эту тему сейчас, после измены Кости, не знаю. Вот бы был такой человек, который бы раздавал только правильные советы. А то голова разрывается, когда думать начинаю. Ты там не уснула, Ольшанская? Быстро застегиваю пуговицы на пижаме, надеваю носки, тапки и выхожу. Это перед Исаевым я щеголяла в открытом топике. Сейчас у меня внутри стоит тотальный блок на развратные образы. Извини, я у тебя чуть похозяйничал. «Ничего», — громко хмыкаю и качаю головой. «Передо мной стоят две чашки с горячим чаем и засохшее печенье на блюдечке». «Хозяйка, ты так себе скажу». Закатываю глаза и цыкаю. Обстановка становится более расслабленной, а мне на мгновение кажется, что все произошедшее — одно сплошное недоразумение. Или сон. Страшный сон. «Зато освоился как быстро. А, Радов?» Сажусь на свое место, а Ваня занимает место напротив. Снова повисает тяжелое молчание. Мне кажется неприличным звонко отхлебывать чай и хрустеть печеньем, хотя раньше меня это ничуть не смущало. «Если ты голодная, можем заказать доставку. В холодильнике у тебя мышь повесилась». Мы с Костей часто так делали. Вспоминая, ядовитая стрела пронзает область солнечного сплетения и живот скручивает. «Нет, спасибо. Если вообще что-то хочешь, ты скажи, я все сделаю». «Морду Исаеву можешь набить?» Язык чешется, как хочу сказать, но прозвучит это странно, и я молчу, похрустывая застывшим печеньем. Надеюсь, никакая пломба не отлетит. «Спасибо, что не оставил меня. Всегда пожалуйста!» Грустно улыбается и утыкается в свой чай. «Кстати, как телефон?» Напрягаю зрение, пытаясь выцепить телефон с тумбочки в коридоре. Когда мы вчера нашли его по указанному адресу, на нем почти не осталось заряда. Но горькое, сосущее чувство в желудке не дает спокойно смотреть на прошлое яблоко. Мне кажется, оно уже и не мое вовсе. «Хочешь, я дам знакомому мастеру? Он выяснит, какие операции были с телефоном». «А так можно?» «Можно». Мила усмехается, и я выдыхаю. «Как думаешь, это она?» Фамилию Назаровой не могу выговорить. Челюсть напрягается, все нутро противится ее имени изо всех сил. Как нечто противное и безобразное. Опасная. «Кто она?» «Назарова». Выплевываю гневно. Радов ведет плечами и хмурится. Долго смотрит в свою кружку, положив руки на стол. Его плечи часто поднимаются, а указательный палец по кругу обходит ручку чашки. «Я все выясню, Ален». Ваня прикрывает руками лицо и пугает меня своим поведением и затяжным молчанием. Я вообще давно не видела его искренней веселой улыбки и смеха. Он будто резко повзрослел за эти долгие недели. «Помнишь, когда наши родители сидели летом на веранде? Мы прятались на кухне за островом и ели конфеты с коньяком. Сколько нам было? 10, 11. Грусть в его глазах осязаема, а передо мной ясно всплыли детали того вечера. Я даже запахи вспомнила и вкус тех конфет. Сейчас он разливается у меня во рту, а алкоголь пощипывает язык. Противные были конфеты, но мы их все равно ели и смеялись. Исаев тогда пробрался к нам во двор и испугал нас, громко постучав в окно. «Вам было почти 14, а мне 10. Расскажи еще что-нибудь, что помнишь». «Помнишь, как училась нырять? А как наступила на гвоздь и своим ором собрала всех соседей? Они думали, что кто-то режет свинью. Было больно вообще-то!» Мы все же смеемся одновременно, когда вспоминаем наше яркое детство. «Было опасно. И где ты только умудрилась его найти? Упрямая девчонка!» Между нами начинает вырастать непонятное напряжение, которое очень схоже с неловкостью. Сложно пошевелиться, взгляды, встретившись, отводятся в сторону. Не кстати чешется коленка, а волосы на затылке от чего-то шевелятся. Мы уже давно не в том возрасте. Между нами встроились обиды, ошибки и тайны. «Я пойду, Ален, но если вдруг что понадобится, ты звони, я приеду». Киваю и встаю его провожать. Наверное, это правильное решение. Оставлять его здесь на ночь была бы плохая идея. Хоть перспектива остаться сейчас одной меня страшит. Может, позвонить Сашке? Она последнее время, конечно, сама не своя, но это лучше, чем глазами подпирать стены. «Давай сходим куда-нибудь!» — выкрикивает уже на пороге. Понимаю, что Радов не планировал меня никуда приглашать. У него вырвалось. И если бы была возможность забрать свои слова назад, он бы это сделал. Я в этом уверена. «Как друг?» — спрашиваю с осторожностью. «Близость мужчины сейчас воспринимаю особенно остро, даже если он друг детства. Мое доверие вообще очень пошатнулось к мужскому полу, что неудивительно, да? Иван как-то непонятно ведет плечами, его что-то мучает. И как друг должна спросить, но я лишь опускаю взгляд в пол и молчу. Я плохой друг. Я подумаю. Тихо произношу, обхватывая себя руками. И завтра у мамы день рождения. Она хотела вечером собрать всех вас. Ты, надеюсь, присоединишься? Вообще, съезди к родителям, Ален. Поговори с мамой. Думаю, на 2-3 дня тебя в институте никто не потеряет». Мысль правильная, и я утвердительно киваю несколько раз. Как я могла забыть про день рождения Маруси? У меня и подарка-то нет. Тогда до завтра? До завтра. Я захлопываю за Ваней дверь, когда мой телефон начинает пиликать знакомой мелодией. На экране известные буквы, которые складываются в имя. Но оно плывет перед глазами, потому что слезы уже идут градом, а стенки горла грубо стиснуты. Костя.